Глава 11. «Эх, ноги мои, ноги! Уносите быстро жопу!» Приговаривая про себя эту волшебную мантру, шустро перебирал вышеупомянутыми конечностями, проламываясь сквозь густой подлесок. За мной стайкой кабанов ломилась вся группа, все 6 человек. Знатно мы эту колонну подловили. И уйти красиво получилось, без потерь. Пока наши успешно сдерживали в районе Барвенкова удары 6-й полевой армии с одной стороны и армейской группы «Клёст» с другой, я проводил мастер-класс. После учительствования нас, как и обещали, не стали удерживать в тылу, а опять кинули на самый горячий участок. Юго-западный фронт, Харьковское направление. Фрицы таки приступили к выполнению своей операции «Фредерикус-1». Но, во-первых, она началась почти на месяц позже, чем в моем времени. А во-вторых, ее ждали. Срезать Барвенковский выступ у вермахта никак не получалось. Натыкаясь на глубоко эшелированную оборону, они вязли, теряя людей и технику. А тут еще советские диверсанты в невиданных количествах начали шалить у них по тылам. Первые 2 недели немчура не могла понять, что вообще происходит. У них взлетали на воздух склады с горючим и боеприпасами. Непонятно, кто уничтожал фуражиров и прочих тыловиков. Партизан в тех местах они почти всех повывели и теперь терялись в догадках. Причем эти пакости творились и в ближайшем тылу, и на глубине до 200 километров. А вот после ликвидации опорного пункта фельджандармерии и уничтожения армейских ремонтных мастерских, где были подорваны 18 почти починенных танков, и вырезан весь личный состав, состоящий из высококлассных специалистов-ремонтников, фрицы окончательно взбесились. 2 дивизии, вместо того, чтобы усилить армейскую группу в районе Славянска, были брошены на поиск и ликвидацию неизвестных злоумышленников. 2 дивизии против 50 человек. Для этого стоило стараться. А вот теперь я показал народу, что и с армейскими колоннами, даже небольшими группами, можно с успехом бороться. Им, конечно, на учебе про это рассказывали и показывали. Но сейчас, так сказать, они увидели все в натуре. С вечера, заложив фугасы на обочине дороги и в нескольких больших лужах прямо на ней, мы расположились в подлеске на возвышенности, имея перед собой длинный овраг, а за спиной лес. Пропустив несколько больших колонн, мы, наконец, дождались того, что надо. 8 грузовиков с солдатами и 3 танка. К грузовикам прицеплены орудия на больших металлических колесах. Гаубицы куда-то тащат. Ну, дальше нас не дотащат. Первыми заложенные фугасы проскочили мотоциклисты, ехавшие в головном дозоре. Потом прошли грузовики. Когда вся эта воняющая не нашим бензином хрень вошла в сектор поражения, мы, широко открыв рот, крутанули ручки на взрывных машинках. Бабах был такой, что у меня оглохло правое ухо. Плюнув на временную однобокую глухоту, я вместе со всеми с колена фуганул из гранатомета по танкам. 2 из них, во всяком случае, внешне, выглядели почти не пострадавшими и заполучили каждый по 3 гранаты в бок. У одного сразу поотлетали катки, и он чадно задымил. А вот второму, удачно ударивший гранатой, сорвало башню. 6 грузовиков просто сдуло с дороги, и теперь они густо дымили, валяясь на обочине. Еще 2 дымили не меньше, но оставались на колесах. Пенты на них догорали, и никакого шевеления не было. Для верности полоснули несколько очередей по кузовам. От разбитой колонны по нам, что характерно, вообще никто не стрелял. Стрелять начали проскочившие мотоциклисты, вернувшиеся назад. Эта пара байкеров была или очень смелая, или очень глупая. А может, просто не дошло, что происходит. Мы им и ответили в 2 пулемета и 4 автоматических ствола. Даже снайпер поучаствовал, когда последний оставшийся в живых ошалевший Ганс залег за своей тарахтелкой. Пройдя еще раз огненным шквалом по разбитой колонне, развернулись и быстро понеслись в лес. Вот так. 7 человек завалили не меньше 50 солдат, 3 танка, 2 мотоцикла и вывели из строя батарею тяжелых гаубиц. В начале войны, как помнится, такой счет полку не зазорно было иметь. А теперь получается крупный выигрыш в пользу горстки более подготовленных бойцов. Дальше, конечно, будет тяжелее. Немцы не дураки и будут придумывать контрмеры. Но на каждую их хитрую попу у нас найдется свой болт с винтом. Сейчас же гитлеровцы, ошарашенные безобразием, творимым у них в тылу, будут поднимать все новые и новые части и вместо отправки на передовую кидать войска на защиту тыла. А тут еще Верховный, когда после выпуска собрал всех заинтересованных лиц на совещание, пообещал наших инструкторов направить в уже существующие парашютно-десантные части. Там и так ребята достаточно подготовленные. А после учебы станут вообще асами. Сталин их готовил для будущего наступления, но решил, видно, переиграть, сказав, что если наши группы покажут достаточно хорошие результаты, то дезантура будет брошена на выполнение аналогичных задач. Результаты у нас пока получаются просто замечательные. Немцы даже продуктовые колонны сопровождают тяжелой техникой, не говоря уж об остальных. А сегодняшний случай показал, что и танков для сопровождения мало будет. Они теперь меньше, чем батальоном передвигаться вообще перестанут. Вот интересно, и что из этого получится? Никакая война, конечно, спецурой не выигрывается. Победу добывает простой пехотный Ваня. Но вот то, что мы ему жизнь значительно можем облегчить, сильно радует. Проскочив до леса, разобрали заныканные в кустах велосипеды. И дальше уже не пехом, а на колесах покатили по лесным тропинкам подальше отсюда. Эти велики мы удачно захватили, когда по пути сюда наткнулись на небольшой обоз в 4 подводы. Возницы на них были непуганными или оборзевшими до невозможности. Всего 10 человек, что в свете творимых событий было просто вызовом нашим террор-группам. Наведя моментальный кирдык нахальным оккупантам, мы быстренько помародерничали по подводам. В 3 были продукты, а в последней 2 больших бетона с керосином и 8 велосипедов. Педальные средства были как новенькие. Видно, их где-то подшаманили в ремонтных мастерских и теперь везли в войска. Поэтому, пристрелив лошадей и полив как следует продукты из бидонов, мы зацепили все велики и радостно покатили прочь. Потом километра через 2 сбросили лишний в небольшое болотце и резвее закрутили педали. Я всегда говорил, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вот и сейчас, добежав до своей захоронки, диверсанты не хрипели прокуренными легкими, уходя от раздолбанной колонны, а как белые люди с ветерком уезжали с места диверсии. В самом деле, чем мы хуже тех финнов, которые во время войны активно использовали такие двухколесные средства передвижения? И именно по лесам. А в Карелии леса еще более густые и буреломные, чем на Украине. Поэтому катили по крохотным тропинкам, видно притоптанным каким-то зверьем, со всем комфортом. Иногда только в самых хреновых местах спешивались и вели велосипеды рядом. Отмотав километров 10, остановились перекусить и оглядеться у крохотного озерца. Выставив дозорного, вскрыли банки с консервами. Американскими консервами. Вкусная вещь – это консервированная ветчина. Китайская тушенка из моего времени рядом не стояла. Поделив банку с Митяем, я ножом цеплял здоровенные куски мяса и вспоминал, как первый раз, услышав ее название, полностью обалдел. Всегда считал, что эта свинина называлась у нас «Второй фронт». И в книгах так договорилась, и в фильмах. Поэтому помню, когда расторопный Пучков притащил эти консервы и вывалил их на стол, я уже открыл было рот, собираясь блеснуть эрудицией. Не вышло. Гусев, глядя в пространство, сказал: «Задолбал уже этот спам». Я выронил нож и молча плюхнулся на стул, глядя на Серегу совершенно круглыми глазами. Потом хрипло прокашлялся и уточнил: «Что? Что задолбал?» Мысли в голове путались. Гусев никак не походил на засланца во времени, которого в конец достала реклама, ежедневно рассылаемая по мылу. «А может, это у меня уже крыша поехала, или я что-то не так расслышал?» «Спам, говорю, этот надоел уже! Борща охота!» И Серега показал пальцем на консервы. Проследив за его пальцем, я помотал головой и спросил: «А почему спам?» И продвинутый Гусев объяснил, что эти консервы именно так и называются. Их делали из свинины, и по-английски это звучало как «spice ham», то есть ветчина со специями. Сокращенно «спам». Успокоившись, начал вскрывать банку, мысленно дивясь древности компьютерных терминов. Хотя еще пара таких вот потрясений, и я заикаться начну. Пока обедали, читал английские надписи на банке и вспоминал слова Трумэна. Этот будущий главный мудак, в смысле президент Америки, сказал, мол, если будет выигрывать Германия, то мы будем помогать Союзу. А если Союз возьмет верх, то Германия. Это в смысле, пусть они побольше народа поуничтожают друг у друга, а мы в сторонке постоим и наваримся на этом хорошенько. И чего же можно было ждать от таких вот союзничков? Они и второй фронт-то открыли, лишь бы не допустить Красную армию еще дальше в Европу. Да и открыв его, обсирались постоянно. Как немцы их глушить начинают, так амеры о помощи вопят. А наши вынуждены без подготовки кидать измученные войска в очередное наступление. И опять у Иванов бешеные потери на радость всем. Зараза! Да я сейчас к тем же немцам, наверное, лучше отношусь, чем к нынешним заокеанским друзьям. Со злостью, запулив очередной кусок мяса с ножа в воду, поднялся под удивленным взглядом Митяя и закурил. Мда, пора прекращать злобствовать за едой, а то и язву заработать можно. Доев, мы утопили мусор в озере и, убрав следы своего пребывания, приготовились к выходу. Но перед тем, как сесть в седло, вытащил рацию. Через 3 минуты сеанс связи. В каждой группе была такая же ходилка-говорилка, сделанная уже русскими спецами. «Север-2» называется. До этого ходили с импортными, тоже вроде ничего, но вот дальность у них хромала. Наши умные головы в Питере забабахали по размерам такую же, но с большей дальностью и меньшим энергоупотреблением. По лесам радиус их действия с закинутым на дерево антенным удлинителем был 15 км. Связь длилась всегда не больше 40-60 секунд. Нас, скорее всего, конечно, пеленговали, но группа после этого резво уходила с места передачи, и пока никто не спалился. 8. Здесь колдун. Кто на связи? 46. Здесь перст. Плотно зажали в квадрате 12-13. По улитке 3. Уходим в 13-13 по улитке 9. Потерь нет. Но уйти тяжело. На хвосте до роты. Вызвал горбатых. Понял. Выключив рацию, прикинул по карте, где прищемили хвост группе перста. Блин, слишком близко он подошел к расположению тяжелого артиллерийского полка фрицев. Мы тоже рисково сейчас работали. Но он вообще оборзел. Черт его туда понес. Это же всего 10 км до передовой. Там и патрулей, и войск немеренно шатается. Местность, конечно, пересеченная, но если возьмутся за диверсантов всерьез, то накроют. А в том, что гонять будут до посинения, сомневаться не приходилось. За все это время у немцев получалось накрыть всего 2 наших группы. Причем, по агентурным данным, живыми никто им не достался. Этим данным, правда, можно не очень доверять. Фрицы тоже мастера Дезу подсовывать. Но вот в ребятах я был уверен. И в том, что таблицы кодов связи вместе с рациями успели перед смертью уничтожить, и что только тяжелое ранение последнего из оставшихся в живых могло помешать ему покончить с жизнью. Но как только он очухается в плену, и если руки не связаны, то убьет себя тут же.